Глава 4. Тем временем внимание требовали самые простые вещи, например, гардероб Юли. Одно единственное платье грозило потерять вид от частых стирок. Тогда Цила выкроила пару серебряных синиц из прибыли, купила несколько отрезов ткани и сшила Юле повседневный, но вполне приличный на вид наряды. Платье, длинную блузу и, о радость, широкие брюки, в которых тут ходили многие дамы. Юле на пальто неброского коричневого цвета Циле удалось перешить в плащ с капюшоном. Он получился коротким, поэтому по подолу девушка пустила широкую полосу из вязаного полотна. Пришлось, правда, пожертвовать крупными роговыми пуговицами, слишком странными для этого мира. Их Цила заменила на традиционные кованые застежки. Юля впервые получила возможность выйти из дома. Она поднялась на холм и даже, что было довольно смелым экспериментом, пообщалась со скобянщиком Ваном. Мужчина ее не узнал. Спустя несколько прогулок она уже отлично ориентировалась на цветочном холме. Разумеется, никакой лавки с хэллоуинскими костюмами она не нашла. Более того, перед самым отъездом Цилы к родителям девушка собиралась договориться о больших закупках овощей и сливочного масла. Когда подруги бродили по рынку, зеленщица вдруг схватила Юлю за руку и указала кивком куда-то в толпу. Глаза у нее были испуганными. Юля проследила за ее взглядом и увидела самую настоящую ведьму. Вернее, довольно юную девушку в высокой остроконечной шляпе и зеленом платье, соблазнительно облегающем пышные формы. Прохожие девушку явно сторонились, а та шагала по улице с уверенной, даже можно сказать, слегка наглой улыбкой. По дороге домой Юля уяснила для себя еще один аспект жизни на Эландраке. Здесь водились ведьмы. Это были дочери драков, унаследовавшие крупицы магии, которой, впрочем, хватало, чтобы досаждать окружающим. Оказалось, что настоящими магами могли быть только мужчины-драки. Женщинам же магия обычно давала дары предвидения и бытового колдовства. «Слава богам!» – бормотала Цила, семеня рядом с рослой подругой. «Что я родилась обычной. Могла бы тоже так, вышагивать, без стыда и совести». «Но ведь всегда есть выбор, верно?» – задумчиво проговорила Юля. «Есть», – согласилась Цила. «Но это такой соблазн! Можно в любой момент наказать обидчика, лишь щелкнув пальцем». «Ты сама только что говорила, что несчастных девочек лишают наследства, жилища и отправляют в специальные дома. А в 16 так вообще выбрасывают на улицу. Как им иначе зарабатывать себе на жизнь?» Юлю возмущала такая несправедливость. Женщина, не похожая на других, пусть даже с крошечной толикой способностей, и в этом мире изгой. «Верно», – зеленщица вздохнула. «Примерно 40 лет тому назад совет старейшин постановил, что нынче, когда волшебства в мире и так мало, негоже разбрасываться магами, даже такими. Ведьм перестали преследовать и казнить, но они все равно злые и коварные. Многие промышляют приворотами. Их ловят и наказывают штрафами, а они и дальше колдуют, как ни в чем не бывало. А вон, кстати, и контора Стряпчева, о котором ты спрашивала. В ней работает господин Грэнт. Он сам неодаренный сын драка, хорошо разбирается в их обычаях и за пару серебрушек даст хороший совет». Юля постаралась запомнить путь к конторе Стряпчева. «Расходы, расходы», – вздыхала она. «Вся прибыль уйдет на непредвиденные траты». Но без консультации местных юристов обойтись было никак нельзя, особенно в свете новых Юлиных идей. На следующий день она навестила господина Гренда. Пожилой мужчина, не проявляя ни малейшего признака невежливого любопытства, подробно ответил на все вопросы неординарной клиентки. А в конце встречи горячо похвалил Юлю, мол, будь дамы столь же осторожными и прагматичными, и обращайся они к нему почаще, их жизнь стала бы намного проще. Свою татуировку Юля на всякий случай замазала бежевым консилером. Губнушка, тональный карандаш и баночка крема Нивея – это все, что нашлось из косметики в ее сумочке, прихваченной из другого мира. Юля со вздохом оценила количество крема в баночке. Мало. От постоянного мытья овощей ее руки загрубели и потрескались. Крем убывал на глазах. Однако решение этой проблемы Юля отложила на потом. Сейчас бы разобраться с более актуальными раздражителями. Цила уехала. Утром Юля попросту проигнорировала крики Эймита. И днем, и вечером. Сначала Эймит рвал и метал. Потом что-то ронял в своей комнате. Затем перешел к витиеватым проклятиям. А потом... Затих. Юля поднялась к нему, когда колокол на городской башне отзвонил полночь. Она несла поднос с заправленной маслом лампой и едой, тарелкой супа, блюдом жареной рыбы и куском хлеба. Войдя в темную комнату, она аккуратно обошла кровать больного. Цилла предупредила ее, что Эймит не может магически управлять предметами уже на расстоянии в 5 локтей, и поставила поднос на стол. Эймит сидел, подоткнув под спину подушки. Он казался спокойным, но когда Юля подвинула поднос ближе, сделал резкий жест рукой и опрокинул всю еду на пол. Хорошо, что Юля убрала с подноса горящую лампу. Драк ухмылялся. «Ой-ой-ой, какая досада! Госпоже приживалке придется немного потрудиться!» Ехидно протянул он, указывая на пол. «С чего бы это?» – негромко проговорила Юля. «Кто насвинячил, тот пусть и убирает». Глаза Драка сверкнули. «А ведь он не так уж и стар», – подумала Юля. «Решила перевоспитать меня, куколка? Голодом?» «Вы и сами отлично справляетесь», – Юля выразительно посмотрела под ноги. «Говорят, голодание полезно для тела и души. Когда будете готовы к трапезе и разговору, господин Эймит, позовите меня. Это у вас тоже хорошо получается». Она переступила через осколки тарелок и вышла. Эймит продержался целые сутки. Юля даже немного его зауважала. Криков и битья посуды больше не было. Вечером второго дня сверху донеслись 3 глухих удара. Юля восприняла это как начало операции «Мир в семье». Она наполнила едой тарелки, налила в кувшин пива и поднялась к Драку. Тот сидел на кровати в полной темноте. Фитиль лампы прогорел и забился сажей. Юля молча поставила еду на стол перед Драком, а затем принялась чистить фитиль и подметать пол. Эймит помедлил, но начал есть. При свете разгорающейся лампы Юля смогла как следует его рассмотреть. Он осунулся, а вид у него был такой мрачный и обиженный, что в душе Юля даже развеселилась. Тем не менее, она старалась не подходить слишком близко к кровати, орудуя щеткой с длинной ручкой. Поев, Драк перевел на нее тяжелый взгляд. «Переговоры?» – спросила Юля. Эймит нехотя кивнул. «Я знаю, что вам нелегко», – начала Юля. «После травмы род отверг вас, и я считаю, что это очень жестоко. Но если бы не ваша племянница, вы могли бы попасть в особые дома для инвалидов и стариков». «Ближе к делу, детка», – раздраженно отозвался Драк. «Все это я и сам знаю». «Ну, раз знаете, ситуация такова. Цилла – терпеливая и добрая девушка, но даже она подумывает о том, чтобы сдать вас в благотворительный дом. Не перебивайте, вы ведь все это знаете. То, что ваши оскорбления ее унижают, крики не дают отдохнуть после тяжелого дня, капризы и меняющиеся требования прибавляют лишней работы. Она кормит и моет вас, выносит помойное ведро и покупает вам лекарства от боли. Я в курсе, что вы заряжаете кристаллы, но стоимость этого несопоставима с ежедневными тратами на ваше содержание. Да, я уточняла, сколько стоит зарядка кристалла у мага, а также дрова, еда, чистая вода, мыло, лекарства». Юля проигнорировала зубовный скрежет и фразу «вот же ушлая» и продолжила. «Я выяснила еще кое-что. Если бы не беспокойство, которое вы причиняете, Цилла могла бы сдавать комнаты в доме. Она имеет на это право, если проживает в доме не менее 5 месяцев в году. Аренда хоть как-то позволила бы ей поменьше работать и содержать жилище в том пристойном виде, что требуется по договору наследования». Что-то мелькнуло в глазах Эймита. Растерянность. Юля вдруг осознала, что все это время мужчина был настолько погружен в свои страдания, что не осознавал элементарных вещей. «Она встает на рассвете, спускается к подножью холма, чтобы встретить телегу с овощами, а потом тащит наверх тяжелые корзины. Весь день ходит по рынку, сбивая ноги. Вечером допоздна засиживается за шитьем, а ночью ворочается и не может заснуть от тревоги, ведь ей нужно как-то прожить завтрашний день», – не щадя чувств Эймита, сказала Юля. «Вы ее считаете недалекой и наивной. Может, она и не блещет знаниями. А откуда бы им взяться, если весь день работаешь и вместо благодарности слышишь лишь оскорбления? У Циллы живой ум. Она могла бы выйти замуж и устроиться в жизни. А вы...» «Хватит», — хрипло проговорил Эймит, подняв руку. «Довольно. Уходи». «Мы договорились? Я тебя услышал. На этом пока все. Вон!» «Надменный баран», – пробормотала Юля, выходя. «Что?» – донеслось ей вслед. Юля прикусила губу. «Точно, у драков тонкий слух, Даже Цила иногда слышит скрип колес телеги с дровами за квартал. Ничего, упрямому дураку полезно будет узнать о себе правду. Чтобы успокоиться, Юля отправилась на прогулку. На этот раз она прохаживалась не в палисаднике, а за домом. Интересовали ее не только красоты сада, покрытого инеем первых заморозков. Позади дома был довольно большой участок земли, а за забором тянулся, куда хватало глаз, пустырь. Юля смотрела на него, прикусив губу. Нужно еще раз сходить к стряпчему, уточнить, как тут в этом мире обстоят дела с земельным правом. Сдавать комнаты – это хорошо, но инфраструктура дома слабенькая. Купальня только одна, нет прачечной и прочих помещений. Тех же нужников для гостей, да и кухня маловато. Впрочем, всему свое время. Какое-то движение привлекло ее внимание. Она увидела, как на пустырь вышли двое молодых людей. «О, это же те самые драки! Как их там? Верниеры, блондин и шатен. Что они тут делают? Обходят территорию?» Юля отступила за дерево. Негромко переговариваясь, парни остановились в 10 метрах от Юли. Выглядели они уставшими. Оба вдруг принялись раздеваться догола и укладывать вещи в кожаные мешки с завязками. «Это что еще за приступ эксгибиционизма? Не пора ли Юле деликатно удалиться?» Но дальнейшая сцена оказалась куда более ошеломляющей. Молодые люди присели на одно колено, а Юля против воли залюбовалась их точеными телами. Их заволокло дымкой, очертания тел начали плавиться и расти. Вскоре на пустыре топталось два огромных дракона. «Дракона?» Юля недоверчиво потерла глаза. «Крылья, когти, длины шеи, покрытые чешуей, гребни на спинах, горящие змеиные глаза». Тем временем оба ящера подхватили когтистыми лапами мешки с одеждой, взлетели, шумно хлопая крыльями, и исчезли за тучами. Юля проводила их взглядом. Она вернулась в дом и плюхнулась на лавку, переваривая информацию. До сих пор она воспринимала слово «дракон» как оборот речи. Но в мифологии драконы сильные и властные, вот элита и взяла себе такой эпитет. А все совершенно по-другому. Драконы – это драконы. И удивляться тут нечему, ведь в этом мире есть альвы, гномы, орки и многие другие расы, которые Юля всегда считала выдуманными. Утром наверху было тихо. Юля готовила еду, прибиралась и надеялась, что Эймит обдумывает ее слова. И действительно, он позвал ее днем. Он сидел на кровати, глядя в пространство. В комнате было душно, и Юля раскрыла ставни. Она отметила, что драк удостоил ее кивком. Она тоже ему кивнула, глядя на него совсем с другой точки зрения. Если Эймит дракон... О боже, что означает для него лишиться возможности оборачиваться? Бедняга. «Спасибо», – проговорил драк, приняв поднос на колени. Прозвучало это многообещающе, но Юля ждала чего-то более внятного и конкретного. «Да», – произнес Эймит, прикончив обед. Он не смотрел на Юлю, и каждое слово явно давалось ему с трудом. «Цила заслуживает уважения, признаю. Я был к ней несправедлив. Она приняла меня, когда вся остальная родня намекала на благотворительный дом. А там, такому, как я, там долго не протянуть. Я рад, что появилась ты. Да, я рад. У Цилы никогда не было подруг, и я знаю, что ты ей помогаешь. Когда она приедет, я поговорю с ней и попрошу прощения. Буду теперь...» Мужчина грустно усмехнулся. «Сидеть тихой мышкой. Пусть Цила приглашает гостей. Мой брат подарил дочери этот большой дом, ни на минуту не задумавшись, во что он ей обойдется». «Что?» «Нет ничего», — быстро проговорила Юля, поняв, что болезненно поморщилась. «Зуб ноет». Он и вправду ныл с утра. Юля нащупала языком горячую шишку на десне. После обеда она собиралась отправиться на поиски целителя. «Давайте я поменяю вам белье», – предложила она. «А не боишься?» – драк снова усмехнулся. «Нет», – с некоторой заминкой сказала Юля. «Я верю в победу разума над дурным норовом». «Ты оптимистка. Выйди», – велел Эймит. И поспешно добавил. «На пару минут я надену штаны». «А ведь ему больно не только физически», – подумала Юля, ожидая сигнала войти. «Он стыдится своего тела и беспомощности». Умело перекатывая калеку по кровати, Юля заметила, что у Эймита сильные рельефные руки и плечи, но полное отсутствие мышц на ногах. «Ловко», – пробормотал он, пряча смущение. «Моя мама была больна», – объяснила Юля. У нее был... Она поискала, чем заменить слово «инсульт». «Удар. Я за ней ухаживала». «Сама?» – недоверчиво уточнил Драк. «А слуги?» «С чего вы взяли, что они у нас были?» «Твоя татуировка. Ты хотела узнать, что на ней. Будешь хорошо себя вести? Расскажу. А пока дай мне миску с водой и раскрой рот». «Что?» «Да шевелись быстрее, пока я при магии». Юля принесла миску с водой и кусок мыла. Эймит вымыл руки и поманил ее к себе. Он заглянул ей в рот, цокнул языком и аккуратно приложил два пальца к десне. Мгновенная боль, и рот наполнился чем-то кислым. «Выплюнь и прополощи», — велел Драк. «Что-то острое попало в десну. Я снял воспаление. Гной вышел». «Ого!» — Юля ошеломленно ощупала десну языком. Горячей блямбы как не бывало. Боль прошла. «Вы лекарь? Почему не лечите сами себя?» «Потому что после вот этой простой процедуры буду восстанавливаться 3-4 дня». Эймит вздохнул. «А ведь нам нужны заряженные кристаллы, верно?» Юля с удовлетворением отметила это «нам» и пошла к двери. «Твоя татуировка. Ты из хорошего северного рода, небогатого, но славного», — негромко проговорил ей в спину Эймит. «Твой супруг не с севера, а из столицы. Он довольно молод и одарен. Ты его первая жена. И кое-что еще. Он из второй десятки самых знатных родов королевства. Как и я когда-то. Это власть, богатство и огромные возможности. Не хочешь вспомнить, а?» «Нет», — бросила Юля, выходя из комнаты. Эйв де Рейер, дракон из второй десятки знатнейших родов Эландрака, осторожно направил своего коня в гущу леса. Он намеревался посетить свою личную советницу, ведьму Кладину. Эйв сам некогда поселил Кладину в лесу недалеко от родового замка Дерееров. Так она оставалась под рукой, но не мозолила глаза частым гостям замка. Пусть отношение к ведьмам немного изменилось за последние годы, и общество признало некоторую их пользу, афишировать знакомство с колдуньей было Эйфу не с руки. Он добрался до бревенчатого домика у реки и поморщился. Зловоние распространялось вокруг хижины на добрые 200 шагов. Ведьма, как всегда, варила какое-то вонючее зелье. Она встретила его кивком. Кладина была еще молода, но профессия, а точнее постоянное использование темной магии, уже наложила на ее лицо неприятный отпечаток. Нос заострился, подбородок удлинился, а кожа посерела. «Ты нашла ее?» – не тратя времени на лишние разговоры, спросил Эйв. «Она жива?» Ведьма помедлила с ответом. Бурлящая варева в котелке подсвечивала зеленым ее лицо. «Эй, отвечай!» – нахмурился Драк. «Я дал тебе волос Элии. Что еще тебе нужно для ритуала?» «Есть кое-что непонятное в том, что показало колдовство», — призналась ведьма. «Ваша жена показана мертвой. При этом ребенок жив». «Глупости», — Эйф расслабленно заулыбался. «Понятное дело, раз жив мой сын, то жива и Элия. Твое колдовство врет». «Возможно», — признала Кладина. «Но, господин, а если это не мальчик, а девочка?» Эйв сдвинул брови. «Ты смеешь предположить, что моя супруга беременна ведьмой?» — угрожающе произнес он. «Нет, ну что вы!» — залебезила Кладина. «Ребенок одарен, не так ли?» «Совершенно верно. Магия видна на расстоянии. Она растет с каждым днем. Это просто чудо!» «Если еще раз усомнишься в моем наследнике, отправишься в свою общину гадать фермершам за пучок лука, поняла?» «Почему ты не можешь ее найти? Если не по волосу Элли, то по магии моего сына». «Господин, я уже говорила, моя магия ее не видит и считает усопшей. А ребенок – это ведь чистая душа, его скрывают светлые силы». «Разберись с ними поскорее», – велел Эйв. «Если нужно, призови самые темные силы, я не могу ждать, мне нужен этот ребенок». «Но, господин...» Кладина на всякий случай отошла на несколько шагов к стене. «Ведь ребенок не ваш. Что, если его отец явится за малышом и потребует передать ему их обоих? Ведь за вашу жену уплачено золотом? Это влиятельный человек. Вам удалось его отвлечь, но я вижу, как его любовь горит в сердце и тоже становится все сильнее». «Да, уплачено». Эйв скривился, как будто у него заболела голова. «Я помню. Признаюсь, я немного потратился еще до того, как ты сообщила мне о ребенке. Что ж, Сын важнее. С одаренным наследником меня признают высшие рода, и семья перестанет считать неудачником. Придется взять в долг у ростовщиков и откупиться. Поэтому постарайся, очень постарайся найти Эллию как можно скорее». Кладина покорно присела в поклоне. Вернувшись, Цилла долго бродила по дому и недоверчиво прислушивалась. Ей не верилось, что Юля и Эймит так быстро пришли к соглашению. Но Эймит держал обещание, а Юля в очередной раз глубоко задумалась. «Нельзя оставлять молодого мужчину в одиночестве, прикованным к постели», – размышляла она. «Эймит на грани отчаяния. Нужно что-нибудь придумать. Но для осуществления любой из идей необходимы вложения». Девушки занялись обработкой овощей. Пакетики с сушеной заправкой по-прежнему пользовались спросом. Подошла очередь новинки. Цилла закупила у горшечника крошечные глиняные баночки. В них девушки разливали топленое масло со специями и травами. «Одна ложечка в суп, и аромат удивительный», – бормотала Цилла, тренируя рекламный слоган. Юля поднялась к Эймиту. «У нас во фьордах, будто бы вскользь сказала она, меняя больному белье. Людям иногда удается восстановить подвижность ног специальными упражнениями». Эймит указал на потолок. Там в балку был ввинчен крюк, а с него свисали обрывки веревки. «Я все перепробовал», — пояснил Драк. «Лекарь сказал, шанса нет. Ниже пояса я мертв, а скоро, дай боги, утихомирюсь и выше». «Вам нужно тренироваться», — настойчиво заявила Юля. «Не для того, чтобы встать, а чтобы поддерживать жизненные функции». «Не хочу», — устало сказал упрямец. «Чем быстрее умрет тело, тем лучше». «А магия? Есть ли способ увеличить, как это выразиться, ваш...» «Резерв?» «Да, начать потихоньку лечить самого себя. У вас так здорово получается? Вы за одну секунду меня вылечили. А если потихоньку, каждый день прикладывать магию к позвоночнику? Мы с Циллой поговорили. Сейчас наш доход немного увеличился, и вам больше нет такой нужды заряжать кристаллы. Мы вполне сможем носить их в лавку мага на рынке». Эймит удивленно поднял брови, с недоверием вглядываясь в лицо Юли. «Откуда ты такая взялась на мою голову?» – пробормотал он. «То есть ты предлагаешь мне тратить всю магию на себя?» «Именно», – Юля кивнула. «А еще тренироваться, попытаться увеличить количество доступной вам магии. Я ничего не знаю о магических способностях и резервах». «Вот именно. Но я скажу тебе следующее. В детстве мне никак не давалась математика. Тогда мой отец сказал: забудь об успехе, о целях. Просто каждый день уделяй этому предмету немного времени. Без напряжения, без обязательств. Воспринимай это как мелкую домашнюю обязанность. Так я и сделала. И знаешь что? Математика стала моим любимым предметом в школе. У учителей этих, гувернеров». Юля испуганно покосилась на Драка. Но тот был погружен в мысли и не заметил оговорки. Эми долго молчал, потом спросил. «Ты можешь дать мне взаймы немного денег? Я все равно пока продолжу заряжать кристаллы, а часть верну позже, если получится. Мне нужно время, чтобы разобраться, проверить, нет ли в твоих словах здравого смысла». «Сам-то я думаю, что нет, но кто знает. Я слышал когда-то об одном магии, но это выдумки, конечно». Юля выразительно фыркнула. «Мужчины никогда не признают, что могут ошибаться». Драк написал на бумажке название книг по магии. Их стоимость в книжной лавке оказалась куда выше, чем ожидала Юля. Она дрогнула, но не поддалась жадности. Купила обе. Отнесла книги Эймиту, и Драк принялся жадно изучать их содержимое.